Я стар и слаб. Однако на вид он совсем не стар и не слаб. Напротив, вид у него цветущий. А затем я живу отшельником. Связи с внешним миром у меня почти не сохранилось. Ведь это вы, господин Перзике, вы и ваши семейные застали обоих грабителей на месте преступления. Вы передадите их в руки полиции. Вы возьмете на себя ответственность за сохранность вещей. Я сейчас при беглом обходе квартиры составил себе общее понятие. Так, например, я насчитал 17 чемоданов и 21 ящик, ну и еще кое-что, и еще кое-что. Он говорит все медленнее, и вдруг, как бы невзначай, бросает. Мне думается, что задержка грабителей принесет вам и вашей семье честь и славу. Советник суда молчит. Бальдур погружен в раздумье. Можно и так повернуть дело. Ну и хитрая лиса этот Фром все насквозь видит. Отец, конечно, наболтал лишнего, но Фрому свой покой дорог. Он не хочет в это дело путаться. С этой стороны опасность не угрожает. А как Квангель, старый мастер Квангель, никогда он здешними жильцами не интересовался, ни разу ни с кем не поздоровался, ни разу никому слова не сказал. Квангель — это рабочая кляча. Он устал, выдохся. У него в голове не осталось ни одной собственной мысли. Он побоится лишних хлопот. Кто-кто, а уж он совсем не опасен. Остаются двое пьянчуг, лежащие на полу. Их, конечно, можно передать полиции и отрицать все начисто, если Боргхаузен вздумает болтать о подстрекательстве. Кто поверит его доносам, раз дело касается национал-социалистов, эсэсовцев и руководителя Гитлерюгенда? А потом сообщить о случившемся гестапо. Как знать, пожалуй, тогда часть вещей можно будет получить законно, без всякого риска. Гляди, еще благодарность заработаешь. Заманчивый путь, но, пожалуй, другой путь все-таки лучше. Оставить пока все как есть. Отсчитать Боргхаузена и Энно и откупиться от них несколькими марками. Они, конечно, будут молчать. Квартиру запереть в таком виде, как она сейчас. Все равно, вернется фрау Розенталь или нет. Увидим. Через некоторое время, вероятно, можно будет кое-что придумать. Бальдур твердо убежден, что к евреям применят еще более крутые меры. Нечего пороть горячку. Через полгода уже будет возможно то, что сейчас не пройдет. Сейчас Перзике себя немножко скомпрометировали. Мер против них не примут, но разговор у начальства пойдет. Доверие к ним будет меньше. Я отпустил бы этих стервецов. Мне их жаль, господин советник, говорит Бальдур Перзике. Ну, кто они, мелкие воришки? Он оглядывается, он один. и советник суда, и мастер ушли. Так он и предполагал, не хотят ввязываться. Умнее ничего не придумаешь, и самому надо так же действовать. Пусть братья лаются, сколько влезет. С глубоким вздохом, относящимся ко всем прекрасным вещам, с которыми приходится расставаться, идет Бальдур на кухню, чтобы привести в чувство отца и убедить братьев пожертвовать тем, что уже в руках. А между тем на лестнице советник обращается к мастеру Квангелю, который, не говоря ни слова, вышел вслед за ним. «Если у вас, господин Квангель, будут какие-нибудь неприятности из-за фрау Розенталь, скажите мне, спокойной ночи. Какое мне дело до Розенталь? Я с нею не знаком», — протестует Квангель. «Итак, спокойной ночи, господин Квангель». И советник Фром уже спускается к себе. Отто Квангель отпирает дверь в свою неосвещенную квартиру.